Глава 63. Повесть о явлении Сергия Чудотворца Андрею Болдырю и о том, как по молитвам преподобного Бог подал победу над врагами. Подобает, вслед за прежними, припомнить и другое явление. Видели его перед тем многие начальники литовских полков и принимали за не стоящее внимание сновидения. Но в конце концов, для истинного уверения, не во сне, а наяву, показалась им текущая река. Во время сражения в обители преподобного чудотворца Сергия ничего не знали об этом. По прекращении же наказания, посланного от Бога, засвидетельствовали и достоверно поведали о том, поклявшись именем Божиим, старейшина ратных людей Андрей и бывшие у него в подчинении воины, пожелавшие принести покаяние и убежавшие из литовских полков. «Мы, — рассказал Андрей, — как обычно готовились к штурму и, спрятавшись возле прудов, ждали своего часа. И вдруг ясно увидели, что между нами и монастырем течет река, весьма быстрая, и несется по волнам огромная сломанная колода, и множество деревьев с корнями, и камни, и песок со дна, возвышаясь подобно горам. А еще воины призывали Бога в свидетели следующему. Видели мы двух старцев, украшенных сединами, которые кричали нам со стен громким голосом: «Всем вам, окаянным, так плыть! Отчего не уразумеете судьбы своей? Мы же шептались друг с другом. Что вам видится и слышится, братья?» И все единогласно говорили друг другу: «Это не привидение, мы ясно видим эту реку, так грозно текущую, страшно ломающую деревья и камни, швыряющую со дна». И говоря это, смотрели на старцев, зная, что нет между нами и монастырем реки и огромных деревьев, мы стали скорбеть и говорили: «Это знак, что все мы будем побиты». И еще мы слышали голос, разносившийся по крепости: «Спите, больше ничего не будет». Пока мы совещались, река исчезла, и все стало, как и прежде. Мы хотели убежать, но внезапно со всех сторон начался штурм обители, и мы вместе со своими полками, словно связанные и гонимые, приближались к смерти. Не удержавшись, двинулись с прочими. Мы слышали, как со стен всего дважды или трижды выстрелили, и по молитвам преподобного чудотворца Сергия великое множество убитых обнаружилось в наших полках. Все стремглав бросились в рассыпную, назад, со стыдом убегая со стен монастыря, и больше уже на приступы не ходили. А я, Андрей и бывшие со мною, видевшие все это, поняли: Господь оставил нас, чтобы мы покаялись, обличили сами себя и непрестанно молились бы со слезами: «Да не поглотит нас земля живыми!» И, выбрав время, мы тайно убежали.